Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 29 мая 2015 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир. Да, вот немножко запоздалый Вячеслав, с днем погран войск. Спасибо. Виноградский Арсений пишет: «Слава, Эдик, чем могу? На наше дело». Вячеслав как-то раз интересно рассказывал про приемы самообороны. Не планируете ли новых серий на эту тему? Интересно было бы послушать. Да вопросы задавайте лучше. Расскажем все. Как я разговаривал недавно с одним человеком, который имеет потрясающий, в общем-то, результат по стрельбе. И слава богу, что это наш человек, то есть на нашей стороне. Ну и как-то я обратил внимание, что некоторых моментов не знает, поэтому как-то вот хочется донести те вещи, которые, так сказать, особенные, что ли, которые не знает большинство. Ну вот как-то хочется это делать так, чтобы не доносить это до всех, понимаешь? А как-то дифференцированно до своих. Ну, может быть, вот та система, которую сейчас ты продвигаешь, Благон, благодаря ей мы и сможем это делать. То есть непосредственно общайся, непосредственно рассказывай, и не оставляй это где-то там в записи и так далее. Наиль Загитов пишет: «Ребята, спасибо вам за правду и удачи вам». Спасибо. Спасибо за поддержку. Инна из Америки написала длинное письмо, ну не буду все зачитывать. Вот по поводу, она говорит, нужен ли аудиоформат, но... Как-то говорилось в передаче, что просто аудиодорожку выкладывают. Но я посмотрел, там выкладывается, вроде бы ребята тоже сами делают. А да, много кто делает. Ссылка стоит под видео, кому нужна именно аудиоформат. Ну, кто в машине слушает, видимо. Да. Вот, и она рассказала, тут интересно, она в Америке, и сын у нее, в общем-то, в Америке вырос, в России не был, я так понимаю, но русский знает. И вот она ему специально показала, в интернете нашла Киселева, просто показала, ну как эксперимент провела, да? Он говорит, через минуту закричал, что это за бред такой. Ну, он не знает, а вот посмотрел, ну то есть это не только наш бред, это в общем всем понятно. Вот, Олег написал: «Коробит, когда вы читаете вопросы, обращенные к вам на «ты», ну в смысле, что вот обращаются на «ты», не надо. Мне не коробится. Говорить. Знаете, вот потрясающая ситуация. Я всю жизнь, я Вячеслав Вячеславович. То для некоторых трудно произносимый. Вот пока тебя по имени и отчеству назовут, то устаешь ждать, да? И поэтому ближайшее окружение, даже подчиненные всю жизнь, ты знаешь, меня звали Слава, всегда Слава, Слава и все. Поэтому как-то и все называли всегда на «ты», даже подчиненные. Поэтому как вот привык, и меня это совершенно не коробит. Вот я помню одного человека, которого звали Вячеслав Викторович, его всегда путали и называли Вячеслав Вячеславович. Вот того коробило, он даже подскакивал, кричал: «Викторович, я Викторович». Это было очень смешно. Ну и спасибо Тарасу Александровичу тоже за материальную поддержку. Ну вот, собственно, на сегодня спасибо всем спонсорам. Тут вот человечек какой-то поддержку написал, который времени ждет, какой Украине слава дятлы, у вас гражданская война, к евреи грабят, а оно там что-то и так далее. Вот я хочу этому времени ждет сказать: сам ты дятел. У нас не гражданская война, у нас гражданская война здесь тоже. У нас не грабят, и грабят больше, чем на Украине, раз в 500, наверное, а может быть и в 1000. О чем речь-то? Ты в своем глазу надо прежде всего бревно заметить-то. Насчет либералов, вы были в одной из трансляций «Правы». Сегодня имел дело с главредом. Не назову я, известная очень газета, не буду название читать, потому что тогда человека могут срисовать. Но мы часто обращаемся к этому изданию, федеральное издание. То же говно, что ЕЕР, только вид сбоку. Ну вот. Как бы это не только мое мнение, да? Так что такие дела. Вот. Так. Ну, давай тогда про новости. Вот Блаттера этого избрали президентом ФИФА на пятый срок. Как-то причем... не избрали же. Сначала с первого раза не избрали, а потом второй кандидат снял кандидатуру. Да, да, да. В этом-то вся соль. Понимаешь, что вот еще час назад не было этой информации. Была информация, что будет второй тур и так далее. И вдруг иорданский принц соскочил. Причем ты же понимаешь, что если Блаттер в первом туре не набрал, то во втором туре у него ни одного шанса не было набрать. А в третьем, в пятом, нет, в двадцатом... Нет, ему надо набрать просто больше было во втором туре. В смысле? Это в первом 140 голосов надо набрать. И во втором тоже, я читал, там 2/3 надо набрать. Тот, кто наберет 2/3, тот и выиграл. В том-то и дело. А у него как бы ни одного шанса не было 2/3 набрать. Или сколько там? Подожди, сейчас... Я не знаю, мне кажется... вот. Да, 2/3. Вот. Аль-Хусейн в этом смысле абсолютно прав. А зачем? Его же посадят скоро, Блаттера. Ну, его же посадят скоро. Ну, вот сейчас приходит Аль-Хусейн, надо там сейчас следователи, полиция, да, выемка документов, как это, маски. Не, я думаю, они просто договорились. То да есть не... этот сказал, что хотите, сделаю, только там снимитесь. Ну, потому что это... Ну, пускай. Ну, да. Я имею в виду, что снялся он правильно. Ну, в смысле, я не думаю, что ему взятку дали, сам понимаешь. Не, да? Принцу и Иорданскому навряд ли дали. Да. Тем более какой-то Блаттер, да. Кто может дать ему. Поэтому я сейчас понимаю, сейчас там начинается такое говномешение, да, условно говоря. И, все, и вот что, он сядет и будет сейчас документы выдавать этим Маскову шоу. Да я бы ему порекомендовал сняться. Пускай, сейчас его посадят, этого Блаттера, года не пройдет. Ну ты, вот понимаешь, как, уже понятно, что неприкасаемых нет, да? Что сделали со Стросканом в свое время? Ну казалось, неприкасаемый человек. Ну просто растоптали и все, в пыль. Вот, я не знаю, ты как видишь, я вижу, что его растопчет тоже. Да я не знаю, уже смысла нет его растаптывать, то есть его поставили а на нету место. А каток истории не ищет смысла в растаптывании, он на тебя направлен, все, ну, он должен раздавить этого Батлера, потому что кто-то должен ответить за 15 лет коррупции, правильно? Ну как и у нас, ты понимаешь, у них ситуация такая же, 15 лет коррупции. Вот и все. А снялся сейчас ихний Зюганов, да, грубо говоря. Ну да. Ну так, если параллель провести. Потому что был, если бы это ихний Навальный был, он бы не снялся. Да? Ну да, нет, ну ты же понимаешь, там совсем несколько другие условия. Там да. нормально этому принцу все, тем более он там не сам по себе. Люди везде есть люди. Интрига везде одна и та же. Да, вы меня обидели, я вас покараю. Вот и все. Вся весь, собственно, суть. Угу. Я думаю, что Батлера скоро не будет. Условия, озвученные французской стороной по урегулированию вопроса с вертолетоносцами «Мистраль», абсолютно неприемлемы для России. Да, там какие-то из Министерства иностранных дел, какие-то источники сообщили РИА Новости, еще кому-то. Вокруг этого такая интрига, что там приехали на переговоры французы, даже на ночлег не остались. Мне там сказали, что вот типа там 750 вечно этих 785 миллионов этих единиц евро, да, и все, и отвалите. А это неприемлемо и так далее. Ну, то есть, представляешь, это то, о чем мы говорили. Сейчас эти будут гнать картину, как они здорово работают на благо Франции. А эти будут гнать картину, мы трудную службу сегодня несем вдали от России. Понимаешь, то есть, ну, всем по кайфу. Мы говорили, этот вопрос будут затягивать максимально. Вот когда уже нельзя будет не решать его, тогда будут как-то его решать, тогда решат. А сейчас всех устраивают. А кому Путина... нельзя? Вот ты понимаешь, Крым касается очень многих, практически всех. А Мистрали не касаются никого, кроме вот ну, кто, вот двух сторон. Ну, кто их сделал и не получил еще бабок. Да, и вопрос только в том, чтобы и бабки сыты, и люди на свободе. Вот так они должны решить этот вопрос, и все. Вот так что они, конечно, они могут до бесконечности тянуть, пока все не забудут. А представляешь, сейчас какая волна пойдет, лавровцы, какую будут информацию кидать по этим Мистралям, как они там кровь мешками проливают, там вообще просто... невероятную работу выполняют, то есть не было бы Лаврова вот с этими паскудными его людьми, то вообще бы тут, вообще бы ничего не было уже, тут воронка бы была одна от России, не было бы России, была бы огромная воронка. Я бы на месте французов подогнал им там пару шлюпок с этих мистралей. Для начала, да, чтобы Лавров мог кричать, что вот видите, процесс пошел. Ну, да, как в том анекдоте, шлюпки потихоньку расплачиваемся. Да. 36-летний онкобольной в Москве покончил жизнь самоубийством. Ну да, ну то есть это уже настолько стало системно, что это никого не удивляет. Да, я вот в связи с этим, может быть, кто-то на меня обидится, потому что скажет, что это не в тему. Но я Хармса хочу маленький рассказик прочитать, самый знаменитый, который называется «Вываливающиеся старухи». Многие же не знают Хармса, а ты, Эдик, всегда говоришь, ну ты как-то там что-нибудь вставляй такое, что людей обучают. Вот я прочитаю этот рассказик, он очень короткий. Одна старуха от чрезмерного любопытства вывалилась из окна, упала и разбилась. Из окна высунулась другая старуха и стала смотреть вниз на разбившуюся. Но от чрезмерного любопытства тоже вывалилась из окна, упала и разбилась. Потом из окна вывалилась третья старуха, потом четвертая, потом пятая. Когда вывалилась шестая старуха, мне надоело смотреть на них, и я пошел на Мальцевский рынок, где, говорят, одному слепому подарили вязаную шаль. Вот это Хармс, понимаешь, вот я не знаю, мне тоже там, ну у меня нет мальцевского рынка, да, но мне тоже куда-то хочется уйти, чтобы не видеть, как эти старухи падают, ты знаешь, это уже. Что новость о том, что кому-то подарили вязаную шаль, все-таки является новостью по сравнению с постоянными падающими старухами, конечно, это в этом весь Хармс, в том, что он как бы смотрит, ну, что это сюр такой, сюрреализм на самом деле, вот. То, что происходит, почему я Хармса прочитал, это настоящий сюрреализм, и никому ни хера дела нет. Есть до всего дело, да, до мистралей, до которых никому нет дела, до ФИФА, до чего хочешь, нет только до наших людей дела. Вот сейчас помер здесь один из главных единороссов, ему тоже не доставалось там обезболивающих, я сомневаюсь, наверное, там все было в порядке. Он, по крайней мере, не выпрыгнул из окна. На греческом острове Крит от удара молнии пострадали 15 российских туристов. Ну да, как-то вот в Кносском дворце. Представляешь, то есть приехать на самый, так сказать, главный греческий объект, ну, который по там, данным ЮНЕСКО считается более важным, чем все остальные греческие памятники. Приехать посмотреть, значит, там дворец царя Миноса, да, и получить удар молнии. То есть два человека, я так понимаю, находятся в коме, и еще куча перебитых. Совершенно чудовищная ситуация. Конечно, даже как-то ее комментировать. Вот. Но опять тут, видишь, опять деятельность... Можно покритиковать, опять падающие старушки, можно опять покритиковать деятельность консульского отдела, который тоже вначале 15, потом 12, потом 2, потом вообще не пойми чего. То есть люди... Но они же там не математики, они консулы. Они получают информацию из СМИ, понимаешь, вот что плохо. То есть все консулы и послы, которые, так сказать... Лавровские, так их назовем, они всю информацию собирают из интернета. Тогда они могли бы сидеть там вот на Смоленской площади и собирать бы их. Что они там-то сидят? Трудную службу, что они несут вдали от России? Дети у них ни один не говорит на русском языке. Все живут хер знает где. Учатся там в Принстонских университетах. Блядь. Нам это зачем? Ну нам это зачем вообще? Россия запретила въезд... Я к тому, что если от них все равно толку-то нет никакого. Извини. Да. Россия запретила въезд трем депутатам из Нидерландов. Ну, естественно, то есть один из этих депутатов, сейчас вот выяснилось все-таки, помнишь, никак не могли мы выяснить, почему голландцев-то окрысились. А оказывается, он высказывание в отношении Путина допустил, маньяком его назвал, преступником кагибистским и так далее. Ну, то есть, как в том анекдоте, Сара, не ходи туда, где тебя знают. Слушай, и теперь они из-за этого не пустят этого голландца, который там приезжал какие-то почитать лекции, в общем. Ну, ради бога, я думаю, что он и не особо переживает. Адвокат Костенко Александра, активиста Евромайдана, которого осудили, да, вот мы про него говорили, что ему ФСБ якобы предлагает давать показания против майдановцев. Они там процесс организуют, антимайдан, да? Ну что ж, вот извини, тут я хочу сказать... Ну раз об этом стало известно, значит он уже показания давать не будет, я конечно, понимаю, против конечно, майдановцев. Да. Понятно, что он передал своему адвокату, что и за что, почему он должен давать такие показания, ну то есть выдуманные фактически, ложные показания, а для того, чтобы его не обижали в колонии, вот так, понимаешь? То есть на самом деле это называется наезд, по блатному это называется пресс. Вот я могу всем этим ФСБшникам и вертухаем обещать, пресс-камеры, вот придем к власти, все побываете в пресс-камерах, 100% даю, даже если потом будете отпущены, не будет никакой ответственности, ну, по причине того, что не совершали никаких преступлений, но побывайте просто для ознакомления, хотя бы на недельку, все побываете в пресс-камере, обещаю. Шампанское можно с собой. Шампанское брать. Можете заказывать, да. Так. Вопрос, Мальцев, вас даже ваши хваленые националисты не поддерживают, никто в ваш кружок против Путина не хочет вступать, Путин уже победил, признайте это, оскорбление Путина, это отсутствие воспитания, там какая-то еще херня. Мальцев победил, а не Путин. Мальцев победил, в этом вся соль. Отсутствие воспитания, оскорбление. Ладно, очень забавно это, конечно. А по поводу того, что никто там не поддерживает, это вы очень глубоко заблуждаетесь. Нас очень много людей поддерживает. И не обязательно это должны быть какие-то медийные персонажи. Мне не нужны медийные персонажи, будут в 2017 году. Зачем медийные персонажи? Мне они абсолютно не нужны. Чем их будет меньше в 2017 году, тем будет все понятнее. Вот так я вам скажу. И поэтому сейчас вот вырисовывается картина. Есть люди, которые за Путина, есть которые против Путина. Они сейчас должны себя обозначить. Нельзя так вот между этих и этих проскочить, между траханных и нетраханных. Не получится так. Поэтому я и задаю прямой вопрос, и на прямой вопрос хочу получить прямой ответ. Очень это важно для того, чтобы в дальнейшем определить, кто будет управлять Россией после 17 года. Потому что люди должны быть в управлении Россией отважные. Алексей Грубый, консул наш в Украине, повстречался с Александром Александровым и Евгением Ерофеевым, ну, грушниками захваченными, значит, украинской стороной, и заявил после этой встречи, что Россия считает их наемниками и полицейскими ЛНР. Угу. То есть отказались окончательно и официально, да? Ну да, то есть пожали кардан, сказали там, молодцы, крепитесь, да? Крепитесь, да, обещали. Обещал, ну, да. Ну да, а тут безвыходная ситуация, непонятно, что им действительно... Вытаскивать их, ну, уже понимают, что, да, ну, как, ну, обмен там какой-то устроить. Но дело в том, что обмен-то они, ну, а если человек скажет, я буду давать показания и не поеду в Россию, меня там убьют, например. Ну, вот Александр Александров вроде бы решил давать показания, да? Ему же не надо? Не, возвращаться-то ему теперь точно не надо. И этому тоже не надо возвращаться, им вообще не надо возвращаться. Не, ну этот-то рассчитывает на то, что если он как бы не будет давать показания, будет там говорить то, что ему поют консулы на уши, то он, значит, как-то может там быть обменен на кого-то. Нет, я понимаю, что если он что-то будет делать, ему что-то дадут, конечно. Я же сейчас не об этом говорю, не о его судьбе. Я говорю о том, что это же не значит, что... Этого не было, да? Ну, если он завтра скажет, я сам зашел, да? Это же не значит, что все поверили и сразу ну, сказали. Естественно, ну, естественно, да. Конечно. Никто не поверит, никто. Нет, ну, даже суд, Лавров не поверит. Суд дает оценку, понимаешь? Будет давать оценку суд. Поэтому... Но этот суд нам не важна его оценка, я так понимаю, да? Да. А суд истории, какая разница теперь? Просто жалко, человек приедет, подумает, что они же обманут его, и они его засунут так, что он умрет через какое-то время. Сам, да? Да, конечно. Вот от гриппа. Ерофей от гриппа, как вот. Не производит впечатление человека глупого, наоборот, производит впечатление умного, я вот за ним посмотрел. Но он и офицер все-таки, да? Но осторожного. Ну, наверное, все-таки грушнику так и положено, да? И вот мне кажется, эта осторожность может с ним сыграть плохую штуку. Ну а с Александровым они же сами его толкнули. Они взяли ему от жены оторвали, от родителей, от всех. Ну, я понимаю, тема не очень важная. Нет, это важная тема. Это вообще тема вот про двух взятых в плен военнослужащих. Это на сегодняшний день самая важная тема, как это ни парадоксально. Потому что она вырастет, и я тебе могу серьезно сказать, в дальнейшем очень большой геморрой для Путина. А все, что геморрой для Путина, это самая лучшая тема для нас. Угу. Так, и вот Порошенко наградил как раз военнослужащих, которые, значит, захватили, да, Ерофеева и Александрова. Угу. 92-я отдельная механизированная бригада, и там люди награждены. Вот парадокс тоже, да, что командир разведывательного взвода разведроты Богдан Казаченко и командир 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Нихолюк были награждены, внимание, орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени. Вот парадокс, понимаешь? Парадокс. А чем он должен быть? Ну, Богдан Хмельницкий, самая известная фраза Богдана Хмельницкого навеки с русским народом. Понимаешь? Вот так. Mm-hmm. Понимаешь? Mm-hmm. Ну, я к тому, что гетман, так сказать, всея Украины, Богдан Хмельницкий, конечно, безусловно, это величайшая фигура истории. Тут никто вообще даже оспаривать это не может. Но, как тебе сказать, вот сам гротеск такой, да, там какие-то пришли черти, которых послал Путин, так сказать, от имени русского народа убивать украинцев, убили Виталия Пугачева, русского человека, а те, кто их задержал, награждены орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени. Если бы ты 20 хотя бы или там 30 лет назад такой сказал, что вот такое возможно, тебя в психушку бы отправили, понимаешь? Ну, так вот мир устроен. То есть в этом мире возможно все. Да, как в песне, но мир устроен так, что все возможно в нем, но после ничего исправить нельзя. Вот это вот плохо, да? Подполковник Олег Кузьминых, освобожденный из плена ополченцев, рассказал об обстоятельствах своего пребывания в тюрьме и о том, какие вопросы задавали ему. Да, он сказал, что как вопросы, связанные с военными тайнами, вообще их не интересовали. Во-первых, потому что, ну, как я думаю, ведется радиоперехват. Во-вторых, да там... они не воюют, воюют да. Войска, ну, а да, они там да. Не, ну, я политическое в любом руководство. Случае, да, то есть достаточно, во-первых, средний, во-вторых, ситуация оперативно меняется каждую секунду, поэтому что там, какие он сведения может дать через 2, через 3, через 5 дней. И поэтому единственное, что хотели, это чтобы там признал ДНР, ЛНР, получил звание какого-нибудь там казачьего, я не знаю, полковника, да. И потом был застрелен как мозговой. Да. А, этот, Белковский предложил увековечить память мозгового, назвать главный генеральный штаб ДНР. Мозговой штаб. Мозговой штаб. Министр иностранных дел Украины Павел Клинкин на 8-м Киевском форуме по вопросам безопасности заявил, что российскую пропаганду сможет победить русскоязычный канал. Ну вот, продолжается тема. Ну, Клинкин, видишь, достаточно такой взвешенный товарищ. Он делает и заявления, и те вещи, которые можно назвать разумными и очень разумными. Конечно, русскоязычный канал должен против путинской пропаганды работать на Украине, безусловно. Сможет он победить, не сможет, это уже дело третье. Главное, чтобы он был, главное, чтобы были альтернативные новости киселевским, да, чтобы трудно было засрать людям мозг, чтобы воздействовал на территорию Украины, чтобы работал на территорию России, чтобы работал на прибалтийские эти республики и так далее. Ну и самое главное, чтобы еще слушали те русские, которые находятся за рубежом, потому что среди них огромное количество ватников, просто невероятно. Они вообще все идеализируют, у них там все классно. Он сидит там где-нибудь на Гоа, там сидит, курит вот такую длинную сигарету, прокурил уже мозги там и сидит там шашкой машет, Крым наш, там вперед, Донецк, Луганск, мой. Какого хрена? Американская делегация ОБСЕ обратила внимание мирового сообщества на ужасные человеческие потери на территориях, оккупированных российскими войсками на востоке Украины. Да. Вроде бы Россия несет серьезные потери. Но да, я вот... Вот мы вспоминали Белофинскую, да, точно так же. Тайная война с огромными всегда, человеческими... Всегда, да, всегда, жертвами. Когда какая-то такая вот... как она называется, гибридная, да, всегда страшные потери и геморрой полный. Поэтому, ну, американцы, они в состоянии, и ОБСЕ в том числе, сосчитать реальные потери, даже при наличии крематории, захоронений и так далее. То есть, здесь, в общем, проблем нет, потому что там присутствуют наблюдатели ОБСЕ. Ну, конечно, проводится разведывательная деятельность. И, конечно, самая простая информация, которую может собрать любой разведчик, в том числе даже легальный, это о потерях. Это самая простая информация. Почему Путин и пытается все засекретить, потому что, ну, слишком точные сведения. Думаю, блин, представляешь. Ну, потому что даже если человек ничего не знает, он знает, сколько похоронили. Он видел, он разговаривал, даже... Тетя Паня, которая вот там сидит у подъезда, она все равно знает, сколько выносит. А вот Петр Порошенко назвал ополченцев ДНР и ЛНР бомжами, безбожниками и тунеядцами. Не, ну он прав, но он еще не добавил, что часть наркоманов, часть уголовников... Потому что, ну, если бы они были просто бомжи, безбожники, тунеядцы, они не были бы такими зловредными. Бомжи, в общем понимании, это всегда самые мирные люди, которые вообще ничего не хотят. Они хотят побухать, побездельничать, побродяжничать. В общем-то, ну, как-то такие анархичные люди. А там таких как раз нет. Бомжи имеется в виду, что, ну, как бы он уничижительно их назвал. На самом деле это уголовники с уголовным прошлым или... так сказать, те, которые проскочили из-за недоработок там прокуратуры и милиции, они проскочили, что у них нет уголовного прошлого. Это недоработка правоохранительных органов, а не их заслуга, что они не сидели. Потому что наверняка до этого тоже совершали преступления. Ну, там всякие клоуны, скоморохи и так далее. То есть, очень такая зловредная масса. И вот, ты знаешь... У меня есть возможность сравнить с бандитами 90-х годов. Я их очень близко знал, иногда даже изнутри. Вот. Так вот, они лучше были, чем вот эти. Они вот, если их поставить как бы вот на социальной лестнице, ну, с точки зрения интеллекта, культуры и так далее, они более культурные, более образованные. У них гораздо лучший жизненный путь и так далее. Понимаешь? То есть, вот никакого сравнения нет. Здесь я с Порошенко абсолютно согласен. Вот он написал, они безответственно относятся к детям и старикам. Они вообще ко всему безответственно относятся, даже к самим себе. То есть, это, ну, такая вот категория. Вашингтон-Пост опубликовали большую статью, где, в частности, разбирали огромную ошибку Путина. У Путина есть огромная ошибка. Да, есть огромная ошибка. Они вот говорят о том, что 52% в Одессе, в Николаеве, в Херсоне, в Запорожье, в Днепропетровске и в Харькове, значит, ответили так на вопросы про Новороссию. По вашему мнению, Новороссия – это миф или исторический факт? 52% ответили, что это миф, 22% не смогли ответить, 24% сказали, что это факт. При этом лишь 14 из тех, кто считает Новороссией историей своего края, выразили убеждение, что это может быть поводом для сепаратизма. И вот они на полном серьезе это все обсуждают, что на самом деле там корней таких особенных нет, и что это ошибка Путина, что вот Путин рассчитывал, что там вот народ там восстанет против Украины, и там будет Новороссия и так далее. Да не, вообще на это он не рассчитывал. Пофигу совершенно, какие наивные, они ничего не понимают, что Путину не нужна Новороссия, ему война нужна, ему нужна дымовая вот эта завеса, под ним начало кресло рушиться, шапка на нем начала гореть, что делать, ну надо устроить рок-н-ролл у соседей, понимаешь, ему не нужна была Новороссия, ему нужно было усидеть на троне. А как он это сделает, это совершенно уже не интересовало, это была задача, так скажем, там всяких Сурковых, рассчитать это. Ну вот они рассчитали. Епископы США выступили с воззванием о ядерном разоружении. Ну, тоже интересная тема, понимаешь? То есть, и вот Ватикан подключился, радио Ватикана. А им что? Рассказывает об этом. Чем быстрее мы все друг другу контрапупим, тем раньше окажемся на небесах. Ну да, но это... Некоторые римские папы давным-давно сразу же, ну, в 50-е годы у них была такая идея о том, что коммунизм страшнее атомной войны, потому что атомная война, она отправляет всех сразу в рай, а коммунизм в ад, в общем-то, такая была идея. Но я могу сказать, что вот очень мощное развивается, конечно, движение, но что за ним? За ним ничего. На самом деле, привлечение внимания к вопросу ядерного оружия, да, это очень важно. Это очень важно. То есть они говорят епископу, что вот холодная война закончилась, опасности не было, там красота, там в ладоши можно хлопать. Сейчас опять страшная опасность со стороны, значит, путинской РФИ. И кроме всего прочего, понятие нераспространения ядерного оружия, оно как-то уже теряется, размывается. То есть есть документы, принятые о нераспространении ядерного оружия, а они уже многие как де-факто нарушены. Ну, у Израиля есть ядерное оружие, ну что греха таить, конечно, есть. У этой Северной Кореи есть, есть. У Пакистана есть, есть. Где в документах о нераспространении ядерного оружия только официальные эти страны, их там нет. А они даже официально владеют уже. Путин сегодня в Кремле провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Ну, такой сходняк провел, сходняк, что-то они там почесали, я так понимаю, что очень часто они стали сходники проводить этого Совета Безопасности. Ну, обрати внимание. Характерно, Песков сказал, что речь шла о текущих вопросах экономического развития, включая ситуацию в обрабатывающих отраслях промышленности. Ну, вот она, это, как сказать, ручное управление. На Совбезе о переработке, да? Экономика. Нет, я понимаю, что в широком смысле, да, но они же уже конкретику, да, они наверняка решали вопросы, кто у них там саботирует производство, да? Да-да. Ну да. Президент России Владимир Путин считает, что Москва спокойно и уверенно проходит непростую ситуацию в российской экономике. Это по результатам Совбеза? Он решил так. Ну, не знаю, по результатам Совбеза, или, скорее всего, без Совбеза. Ну, просто он встретился с Собяниным, и все это как бы в Москве хорошо. Все прекрасно в Москве. В остальном прекрасные маркизы, все хорошо, все хорошо. Вот вопрос задавали, я не знаю, кто может знать, сколько сейчас с Москвы собирают бабок. Раньше помнишь, определенные люди рассказывали из Кремля, почему Лужка-то вышибли с кандибобером, потому что, говорит, ну, трешник он приносил. А сосчитали там определенные люди, информацию скинули Медведеву, сказали, что вот что же это такое происходит там. Обманывают, там тридцатку зарабатывают, а трешник за год, а трешник приносит всего-навсего. Так нельзя. И все, вот интересно, сейчас сколько. Тем более, что ну, экономика все хуже и хуже. Все больше и больше надо. Поэтому очень интересно, кто там в курсе дела, сообщите. Путин подписал распоряжение о том, чтобы всем чиновникам и губернаторам федеральным сдавать подарки, полученные при исполнении служебных обязанностей, в казну. Вообще, лицемерие, конечно, Вову жадно потрясает, да? То есть там уворовывают со всяких Роснефти, из Газпромов, там 9/10, а тут какие-то вот подарки, которые получены чиновниками, они должны сдавать. Ну, обхохочется просто. Вообще, сразу вспоминается то колечко, помнишь, которое Вова слямзил. Ну, там этот крафт, который этого федерации американский, там этого футбол, да, магнат этот крафт, он ему дал в руки кольцо, которое там вручили за чемпионат 2005 года за выигрыш, да. И говорит, а после этого охрана оттеснила, и все, и колечко ушло. И он говорит, ну, потом он выступил и сказал там через несколько лет, что подарил Путину. А потом стал просить назад, колечко не вернули. И никто не знает. Вот даже Песков заявил, что не знает, куда оно делось. Вот Песков, вопрос. Ну, что Путин тогда с себя насчет подарочков не начнет? Предположим, крафт колечко подарил. Нет вопросов. Я даже не скажу, что Путин украл. Подарил. Куда Путин его делал, это колечко? Че, он-то его никуда не сдал? А? Вот вопрос такой. Че, он сядет, не начнет, Вовчик? Так что, вот, кроме всего прочего, хотелось бы напомнить Вове насчет пиара. Там те, кто пиаром занимается, они должны понимать, что вот, ну, одну лошадь несколько раз не трахают, как говорили. Они пиарили это в январе 2014 года, уже когда правительство подписало типовые правила. Называются типовое положение о порядке сообщения отдельным категориям лиц о получении подарков в связи с их должностным положением или исполнением служебных обязанностей и так далее, и так далее, и так далее. И все там четко перечислено, что стоимость свыше 3000 рублей и так далее, и так далее. И че? И Вова опять пиарится на том же самом. Ну, хорош, наверное, ребят. Пора и честь знать. То есть не хватило одних положений, нужно еще отдельные указы принимать по этому поводу. Так что вот тут в связи, может быть, с этим, а может быть, не знаю с чем, но многие средства массовой информации вспомнили про Санкара. Помнишь, такой в Буркина-Фасо был президент, ну, в времена нашей юности, да, и он в 83-м году, если мне не изменяет память, пришел к власти. И вот он получал зарплату армейского капитана, 450 долларов в месяц. Оклад, который был 2000 долларов, перечислял в сиротский приют. У него не было кондиционера, потому что он считал, что не имеет права пользоваться кондиционером, когда основная масса жителей страны в жаре сидит. Он продал все мерседесы, которые были в гараже у бывшего правителя, и приобрел Рено пятой модели, которая была самой дешевой реношкой. На ней ездил. И так далее. И вот через некоторое время ООН с восхищением заметили, что коррупция в Буркина-Фасо равна нулю. То есть, ну, наверное, Вов, надо начать с самого себя, а потом бороться с коррупцией, да? Ну, ты же реально не хочешь, чтобы он это сделал? Нет, ну понятно, он реально не может сделать, потому что Путин и коррупция – это близнецы-братья, как Ленин и партия. В Бога веришь, да? Знаешь, что человек может проснуться на следующий день совершенно другим человеком. Нет, ради Бога, нет проблем. Даже тогда я и буду к нему, может быть, относиться как к совершенно другому, потому что, наверное, Бог меня надоумит, скажет, вот видишь, мы его там надоумили и так далее. Но все-таки я думаю, что если Бог его надоумит, он просто в схиму куда-то уйдет и будет замаливать грехи. Ну, мне все-таки больше кажется, что это невозможно по некоторым причинам. Одна из них мистическая. Недаром же там в этом Помпозе и в Вероне в виде сатаны и антихриста он изображен. Это же не просто так. Россельхознадзор уведомил Латвию и Эстонию о предстоящем запрете поставок рыбопродукции. Я думал, они уже давно Нет, ты что, давно, давно бы они без этого самое. Так отправили. А как же санкции-то? А разве Латвия и Эстония относились? А вот так, видишь, как-то очень, очень аккуратно. И они санкции, мы тоже думали, что они все закроют, но если ты посмотришь, там и шпроты, и все нормально есть. А теперь вот Россельхознадзор сказал, что там что-то не то, анализы не те, поэтому... Вот некоторые средства массовой информации заявили, что уже запрет введен, а другие заявляют, что пригрозили запретом. Ну, в общем, там, я думаю, какие-то вопросы обсуждают. Ну, я думаю, что в Латвии и в Эстонии вот все эти рыбные предприятия, они в том числе имеют отношение к российским магнатам. Ну, наверняка там есть у них доли и немалые. И немалые доли, поэтому я думаю, что здесь поэтому никто и не прикрыл их. Герман Греф переизбран главой Сбербанка до 2019 года. Романтик. Да, путинцы рассчитывают, что у них Греф будет до 2019. Я имею в виду Греф, ну, с точки зрения фени, да, то есть, что их подогревать до 2019 года. Никто, ребят, вас до 2019 подогревать здесь не собирается. Ни с Грефом вашим, ни без Грефа. Так что, как в том анекдоте грузинском, помнишь, говорит, а он сказал, что еще придет мечтатель. Вот так и здесь. Мечтатели. Вот Сбербанк отказался работать в Крыму. Так он и не начинал. Нет, понятно, но там, наверное, вот на этом мероприятии заявили им, что, ребят, давайте теперь уж Крымом займемся. Нет, Греф, который утвердили до 2019 года, сказал, шутите. Так что... Да, это он пусть Ротенберги, да, с Ковальчуками. Да, все смешалось в доме Облонских нах. Вот так можно сказать, понимаешь? Из-за ошибки коллекторов ребенок в Москве попал в психиатрическую больницу. Да, дяденька расплатился с банком, а банк стал наяривать и разными голосами угрожали, пугали и так далее. А мальчик, у которого старшеклассник, проблемы с психикой, попал в дурняк, потому что, ну, там были угрозы, и он испугался вообще, то есть того, что такой ущерб у семьи, что у них нет, не будет денег и так далее. Я не понимаю, люди, любых же можно раскатать, ну, блин, вот что они не понимают, ну, запиши ты этот разговор, если они назвали банк и назвали себя, все, дело даже не в том, что... так сказать, покарает справедливая рука закона. Дело в том, что следаки придут и вцепятся как клещи в этих банкиров. Они конечно, в них высосут вообще все. И тогда они еще 300 раз проклянут, скажут, нахрен нам надо было связываться с этим говном и потерять миллионы. Вот так их надо наказывать, на самом деле. Заяву в прокуратуру, угроза, пленку приложили. Нет, ну там прокуратура сейчас не реагирует, они нормально с этими коллекторами, все у них в порядке. Ну ты прав то, что можно. Понимаешь, одному нормально. Продвинуть можно, так устроить, такой рок-н-ролл. Ну я за физическое воздействие, конечно. Я всегда, прежде всего, что надо палкой по голове ударить. Да не ходят они уже, это уже фантастика, они только звонят. Нет. А когда звонят, как ты физически на них воздействуешь? Только выставлять, ну, как сказать, ну, если твоя психологическая подготовка сильнее, то ты его должен свести с ума. Не, ну я так и люблю это делать. Я говорю, те люди, которые что-то должны, я всегда очень прошу дать мне телефон, поговорить с коллекторами. Очень я это люблю прям. Столько, вот раньше, когда я пилотажем на самолете занимался, вот пилотаж прокрутишь 20 минут, и вся вот эта вот грязь ушла с тебя, все вот это. А сейчас вот хорошо с коллектором поговорить. 10 минут разговора с коллектором, так классно, как пилотаж на самолете, честно тебе скажу. И дешевле гораздо, представляешь, гораздо дешевле. То есть можно открыть это... комната психологической разгрузки, то есть взять телефоны должников и все, какой-нибудь из коллекторов да позвонит. Да я думаю, что вот сейчас просто эта система, вот в интернете желающих много сидят, вот просто такой сайт сделать, человеку, когда звонят, чтобы он мог переключить на, да, на кого-то, сказать, кто-то хочет с моим коллектором поговорить? Блин, с удовольствием. Да, я думаю, это очень. По полчаса быстро. В день бы я бы на это тратил, чтобы разгружаться. Так, в России обвалился рынок всех типов погрузчиков, пишут сайт Excavator.ru. Конечно, что ж. За 3 месяца текущего года импорт снизился на 61%. Это телескопических. Там есть на 73 вот английских этих погрузчиков там снизился. Даже есть какие-то мини-погрузчики, которых на 89%, а в денежном эквиваленте, значит, на 90% снизился. То есть, если нет погрузчиков, значит, нечего грузить, понимаешь? Путин скажет, что это импортозамещение заработало, да, конечно, что наши произвели, видимо, где-то 1 миллиард погрузчиков, и теперь будут все... Не, ну, понятно, что какие-то там, которые бы раньше выбросили, сейчас их починили. Починили где-то... и назвали Ту-160М. М, да, и так далее. Но сейчас, в общем-то, грядет, ты же понимаешь, такая тема очень серьезная. А тема это как вот на Кубе после... там, наверное, 60-х, в начале 70-х годов, когда самая популярная тема с точки зрения бизнеса, это какие-то гаражи, где ремонтировались старые американские машины, где на станочках выстукивалось новое железо для них, там ковалось что-то и так далее. То есть сейчас будет то же самое. Вот как раньше же, допустим, в МТСе, в каком-то, вот помнишь, это, когда деревья были большими, он там в МТС... в мехмастерскую МТС он пришел, Никулин. Ему дали, говорят, ушки надо срезать там. Он и помнит, руки-то помнит. Никто не делал запчасти для трактора. Зачем? В каждом МТС есть мехмастерская, и там что хочете сделать. У них есть все эти, как их? Спецификации. Ну да, чертежи. Там чертежи все есть, и они спокойненько, там грамотные люди все сделают. То есть сейчас мы возвращаемся к тому же, что будут некие такие, может быть, закроются многие автосервисы, и будут мастерские, где гаражи будут что-то делать. Те же самые погрузчики, там какие-то комбайны, я имею в виду запчасти для них, там что-то, что выходит из строя. Поэтому я вполне это допускаю, что это будет достаточно прибыльный бизнес. Россия теряет до 1 миллиона рабочих кадров ежегодно, пишут эксперты из Высшей школы экономики. Да, но они постеснялись сказать, что они эти кадры просто вымирают. Они сказали, что они вот старенькие, там на пенсию выходят. Ну, такая естественная убыль, да? Угу. Вот, и вот в связи мне очень понравился звонок. Сегодня с Мосмонитора позвонили, какой-то Хренкин там сказал, что будут боевые роботы в России через 7 лет. И мне, говорит, вопрос длинный, а вот к боевым роботам нужны какие-то запчасти. Я прервал и сказал, не будут. Не будут, ни при каких. Нужны запчасти, не нужны, даже, предположим, для этих боевых роботов никакие запчасти не нужны. Их не будет. Не будет ничего у Путина через 7 лет. И самого Путина не будет через 7 лет. Через 7 лет у них, если бы состоялось, то у них, опять же, этот же чувак бы ездил. Ездил, да, на самокате, на этом. Его бы максимум переодели в другую шляпу. Такой, не, у него не шляпа, у него что-то было бы такое, ярко, красиво. Лампочки загорались бы на нем там, наверное, ну, чтобы это было уже для постаревшего нафиг не Путина, получится. Да, чтобы это было. Ведь они же запускают этого, потому что у них нет тех людей, которые его создали, да, они запускают его в это, они не смогут лампочку туда прикрутить, они ничего туда сделать не смогут, они смогут только, чтобы он не ездил сделать, вот это они смогут. Мальцев, вопрос, если бы вы жили в Донбассе, что бы вы делали, бежали на Украину, воевали в ополчении или в погребе отсиживались, я бы создал свое подразделение и всем этим мозговым так бы мозги вправил, как я сделал это в 90-е годы, когда здесь создал Аллегров в Саратове, отхерачил тут всех бандитов, раком нагнул, мгновенно бы. У меня тогда был 1000 человек, я думаю, что если бы был в Донбассе, я и думал об этом, вот... Некоторое время назад, думаю, блин, надо было так сделать. И было бы гораздо больше 1000. Открутил бы яйца. Швейцария возглавила список стран с наибольшей инвестиционной привлекательностью. Ну что тут скажешь? Вот Россия заняла в рейтинге сотое место среди 174 стран между Вьетнамом и Замбией. Причем Украина заняла 89-ю строчку. Представляешь, то есть с точки зрения инвестиционной привлекательности Россия, которая, как Путин со своим Советом Безопасности говорит и со своим этим московским мэром, все уже там на плаву, все экономические проблемы решила, она почему-то на сотом месте. А Украина, про которую они говорят, что все, там дефолт, и завтра там кушать нечего будет, она при этом на 89-м. Ну, ты же понимаешь, те ребят, которые рисовали этот рейтинг, рейтинг BDO International Business Compass, Business Compass, вот. Понимаешь, то есть это структура, которая наверняка же действовала не из политических соображений. Потому что если она хоть раз будет действовать из политических соображений, она на завтра копеечку не заработает, и зубы они на полку выложат. Поэтому они очень себе свой авторитет берегут, такие ребята, да? Угу. И поэтому я больше верю им, чем Путину, да? Гораздо больше. В Забайкале закрывают, забайкальская пригородная пассажирская компания закрывает свои все железнодорожные кассы и всех кассиров увольняет. 46 человек. Теперь они не понимают, как будут продавать билеты. Ну что ж, как-то будут продавать. Ну это тут надо продолжение понимать. С пригородным сообщением. Да, тут надо понимать, что если закрывают кассы, то значит вообще никто ездить не будет. А где ты билет-то купишь? Они предполагают, что тетя Паня из деревни купит по интернету, что ли, билет? Кассиру увольняют последним. Да, конечно. Потому что, да, деньги-то где брать? В тумбочке, да. Кто поэтому, тумбочку, естественно, здесь вопрос такой. Вот они будут письмо там Медведеву писать, да, там, на деревню дедушки Константина Макарыча. На деревне дедушки, да, Медведушки. Медведушки, да. Пришли нам денышков. То есть, это та же самая ситуация, разводочка такая. То есть они на это и рассчитывали. Они там 1000 с чем-то за этих маршрутов закрыли, оставили 300, да, даже меньше, сейчас уже говорят 200. И тут говорят, знаете, они нерентабельные, но мы закрывать их не будем, мы лучше компанию обанкротим. Так проще, понимаешь? А что, они бросили, это их же компании, только они им нафиг не нужны. Ну, а мы сейчас их обанкротим, и все, что хотите, там то и делать. То есть развалили. Молодец такой Якунин, который, когда приватизировал железную дорогу, нам рассказывали, как это будет лучше. Вот мы видим, как это будет лучше. Мы видим, как это лучше. В Волгограде, в Волгоградской области, в Быковском районе закрывают родильный дом. Ну все, вот видишь, это тоже сделали лучше, закрывают родильный дом. А зачем он, собственно, нужен? Да? Все, детей можно и дом рожать. В комитете здравоохранения администрации Волгоградской области мотивируют это тем, что не хватает узкоспециализированного врача. Неонатолога нет. У них нет неонатолога. Ну, а поэтому закрываем больницу. Поэтому мы выгоним акушеров. То есть непосредственно те, кто принимает роды. Угу. Неонатолог – это, ну, врач, который работает с младенчиками, да? Угу. Ну вот, ну, раз нет врача, который работает с младенчиками, ну значит и акушерский пункт не нужен. Но если у вас нет роддома, ну, назовите его акушерский пункт. Как раньше был при Сталине, там при Хрущеве. Понимаешь? Тема-то очень важная. Они о чем говорят? О том, что, ну, как обычно, ну, надо тогда на, значит, нормальных сроках выдвигаться туда поближе к роддому, и надо, чтобы туда уже госпитализировали в роддом. А если не успеет человек? А в районном центре нет нифига роддома. И куда же ему шпарить? В областной центр? За 300 километров здесь такие, ну что Саратская область, что Волгоградская, достаточно большие концы. Поэтому... В городе Жуковском Московской области в бассейн местная администрация решила добавить в центральный фонтан химикатов, чтобы там не купались в жаркую погоду. Да, то есть такой, знаешь, вот человек ненавистничество. Здесь вообще человек ненавистнический режим. Вот жаркая погода в Германии, что делают? Купаются в фонтанах. Жаркая погода в Италии, что делают? Купаются в фонтанах. Жаркая погода в Подмосковье, в Жуковском, в городе академиков. Что делают? В фонтан добавляют химикаты, которые воспрепятствуют купанию детей там, и домашних животных. Если это кто искупается, того кожа слезет. Да? Да, это о чем вообще речь? Что такое? Это кто? Это сатанисты, что ли, у власти находятся? Ну, по-другому же нельзя воспринимать таких людей. Это уроды, самые натуральные. Ты понимаешь, я вот даже понял, что в Саратове так. Ну, в Саратове так, да. Ну, большая деревня, все понятно. Жуковский, ты был там, да? Там, по-моему, 70% с высшим образованием людей. Так кто же ими командует теперь в Жуковском? Ублюдок какой-нибудь, наверняка, 100%. А кто же? Какой-нибудь Моторола, да, путинский. Скупленный докторской диссертацией по юридическим вопросам. Конечно, да? Ну это такой же, вот Володинский какой-нибудь крендель, чемодан-носец, который кого-то там носил чемодан. Он там так порядок наводит, да? Да, чтобы, он так пришел. Чтобы воду в фонтане не пачкали. Конечно. Они ж туда еще и писать будут. Энтузиасты борьбы с курением объявили, что благодаря запретам 6,4 миллиона человек излечились от пагубы. Бросили курить, да? Да, привычки, излечились и теперь не курят. За 12 месяцев 6,4 миллиона человек. Это просто обхохочешь, Эдик. А тогда куда же делались сигарет должно быть в таком же количестве исчезнуть, да? Употребление сигарет. Но они же спрятали сигареты в это. Их сейчас не видно с улицы, поэтому не скажешь, меньше их стало или что. Да нет, это понятно. Но те сведения, которые они имеют, они видят, что табак курение нисколько не стало меньше. Потребление табака, то же самое. Хотя, конечно, я думаю, что там укрывательство бешеное идет, чтобы ничего лишнего не платить. Но нужно же... На 16% это что такое получается снизилось? Это 16 человек из 100, да? Ну, 1,5 из 10. Ну, я достаточно много знаю людей, которые курили до всех этих вещей. Пока не вижу ни одного бросившего. Нет, никого, я не вижу никого, да. Пытаюсь вспомнить, кто за эти 2-3 года или 5 медведей. Нет, я знаю новых людей, которые стали курить, но я не знаю тех, кто бросил. Нет, может, кто-то и бросил. Нет, может, кто-то так, и чтобы бросил. Вот тотально. Да не, ну понятно, пусть отчитывается, это же псы. Че их слушать? Ну, пусть понятно. Гавкают там себе что-то. Не, они ну просто, они же не нам гавкают, они гавкают, Путину, чтобы да. погладили по голове, денежек да. дали, сказали, ну какие вы молодцы, не давайте денежек, еще. Чтобы им кость кинули уже кем-то грызенную. Ну какие же вы все-таки ваты, какие же вы мерзкие. Ты любишь Славу КПСС, не знаю, Славу Мальцева знаю. Я сразу вспомнил, был такой Слава Михеев, ну, он психически больной человек. А вот он убил свою тетю в свое время там, потому что тетя плохая, он говорил, тетя суп варила, а Слава щи любит. И вот он ее 22 на живых ранений нанес. И вот он, когда еще это не случилось, он там жил в семье, все, и он спрашивал, а тетя, почему Слава КПСС, а Света не КПСС? Вот вопрос главный. Волновал Слава КПСС, а Света сестра не КПСС. Профессиональный интернет-тролль Людмила Савчук подала в суд на компанию, которая вот предоставляла ей такую работу. Да, она дала интервью Фабрики журналистам, ее выгнали с работы. Фабрика троллей. Да, она пошла и заяву в суд кинула. Но она понимает, что весь этот шухер, он даст ей два варианта. Ну, либо с ней расплатится по полной, то есть, либо она, так сказать, в информационном мире займет какое-то серьезное место. То есть, в любом случае, она получит плюс. Она вот рассказывает, что... Так что раскрывайте тайны, да, выкладывайте. Да, не раскрывайте, будьте Сноуденами. Конечно, это интересно. Это, во-первых, интересно. Во-вторых, сейчас именно это выгодно. Потому что в ближайшее время принесет выгоду вам. Если у вас есть какая-нибудь тайная фигня на вашего начальника или там на подчиненного вашего начальника, да, Ну да. Все выкладываете. Так что вот она рассказала, что там были тех задания, которые им дают перед сменой, и они должны четко это проводить в жизни. Поэтому мы видим, вот тролли периодически, они и здесь мы их наблюдаем, и все они действуют сообща в одном направлении очень тупо. Ну ты, конечно, тупые в основном. Но они не тупые, тут ситуация какая. Там даже вот я так полагаю. Я имею в виду исполнителей. Да, если. И либо они косят под тупой. Не, если тролль выполняет тех заданий, тот, кто его готовил, тот тупой, понимаешь? А тролль, он выполняет, он чисто исполнитель. Что, он же не может выйти за рамки этого тех задания, потому что он тогда денег не получит. Ему скажут, ты что там не то написал? Мы тебя вот что просили написать, а ты написал не то. Поэтому тут ситуация очень простая. Но я могу троллям сказать, вот еще раз обращаюсь, это никак вас не скрасит, да, и никак не освободит от ответственности. Вы получаете зарплату, поверьте, моему опыту... Уже есть статья, вы же пойдете за неуплату налогов. Нет, да при чем тут без всяких налогов? Мы свою статью сами свою напишем. Для нас закон имеет обратную силу, поэтому мы что там напишем, я даже не знаю, что я напишу еще, но я знаю, что напишу что-то очень плохое, вот ну внутренне я уверен. И какие там срока будут, я не знаю, но факт тот, что доказательством будет что? Доказательством будут ведомости. Они же их не уничтожат, им надо отчитываться. Они размножаются, там фамилии, там подписи, там паспорта, денежки и так далее. Паспорта, все, никуда вы не денетесь, представляете? Поэтому вот Людмила Савчук, с ней ничего не будет, я уверяю. Почему? Потому что она все сделала, покаялась и так далее. Если массово это будет, то те, кто сделает это, тоже соскочили, считайте. Мы их не тронем. Остальных тронем 100%. Нигде не спрячетесь, обещаю. Потому что мир информационный, мы должны на него воздействовать таким образом. Иначе мы потеряем управляемость. В Хабаровском крае гражданина Австрии похитили велосипед стоимостью около 10 тысяч долларов. Да, велосипед вот такой, гражданин Австрии похитили, вот такой он какой-то свой... Особый сделал велосипед такой. Хороший дяденька приехал туда, в Хабаровскую область, проехал 50 тысяч километров, у него уперли велосипед, и пока полицейские его нашли, этот велосипед уже на запчасти разобрали. Но слава богу, что полицейские грамотные оказались, они ему его назад собрали. Ну, представляешь, то есть им так не хотелось получать геморрой этим полицейским, что они его собрали, скажут, ну тебя, уезжай только отсюда. Вот все, пересек границу района, все перекрестились, слава богу, сбагрили. Да? В Москве задержали предполагаемого убийцу полицейского на Московской кольцевой автодороге. Да, представляешь, если ты помнишь, когда убили того полицейского, которому не дали пистолетик, то оказалось, что тут же задержали по горячим следам. Помнишь, показывали, как они лежат мордой вниз, в наручниках. Не те. Вот нам их показали, чтобы все успокоились. А вот сегодня задержали того азербайджанца, который его зарезал. Это оказалось тут. А те были не те. Удивительно, да? То есть, что нужно сделать? Как им нужно себя вести? Убийство. Ну, чтобы шухер вокруг этого не нагнетался, они сразу же кого-то, первых попавшихся, хапнули, все, задержали, палочку поставили, все успокоились, а потом спокойненько и ищут. Представляешь? То есть, вот такая теперь тема пошла. И вот на похоронах этого полицейского они обещали наградить его медалью. Один человек с достаточно серьезным, так сказать, сарказмом сказал, что лучше бы наградить его посмертно именным пистолетом. Да. Да. Вот нашли как раз пистолет, который, возможно, так сказать, был орудием убийства Бориса Немцова. Возможно, потому что нашли его у Заура Дадаева в доме при обыске. Вот. И сейчас проводят баллистическую экспертизу. Тема вообще, честно говоря, непонятна. Одни источники говорят, что нашли пистолет. Другие источники говорят, что нашли патроны к ПМу, а никакой не пистолет. Если ты помнишь, про пистолет они заявили, что подняли его со дна Москва-реки, да. В чем я очень сомневаюсь, до сих пор этого просто быть не может. Но мы говорили, можно любой поднять. Да, это не может, да, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. То есть самый последний пистолет, который там они могли найти, это пистолет, из которого убили Немцова. То есть они могли любой там найти пистолет, но только не этот. Поэтому, а уж тем более в доме у этого Дадаева они точно его наверняка не нашли. Поэтому какая-то вот здесь фигня полная. Где они взяли пистолет, у них еще надо спросить. Оружие, какое-то оружие у них есть, это 100%. Они вот сейчас изъяли, я так понимаю, у него патроны. Но так как они говорили, что разными боеприпасами стрельба производилась, они говорят, хотят идентифицировать, что они такие же. Но если они говорят, там 5 или 6 разновидностей боеприпасов использовалось, ну, то есть по-разному даже маркированных, если один совпадет, да, совпадет это, как это, ничего не доказывает. Да, ну, и даже если все, и они все были идентичны, и там бы все совпало, это тоже ничего бы не доказывало. Но хоть была бы какая-то косвенная улика. А это даже косвенной уликой не будет. Дураки рулят. Не, это просто вот надо давать какую-то информацию. Надо, чтобы адвокат приходил, подписывал какие-то документы. Ты заметь, документы. Что все один за одним сейчас начали кричать вперед. Как это, полработы не показывают, а сейчас и четверть показывают, и даже. Ну да. Вот министр говорит, я поговорил с кем-то, с другим, и теперь мы, может быть, сейчас там купим 50 тысяч самолетов. Я поговорю, и мы тогда сделаем. Да, вот да, так. Да, я и говорю. И не поговорил, поговорил, что ладно, это хоть какой-то, а я поговорю, мы там. Ну, вот они же говорят, мы нашли, сейчас вот так, если перевести на нормальный язык, не вот этот вот, это сказать, мы нашли какой-то пистолет. Теперь мы будем проводить баллистическую экспертизу. Не является ли это пистолет по убийству Немцов? Да, этот пистолет может по любому другому убийству проходить, по 100 тысяч убийствам, да, вот как ты Запрос. Говоришь, любой другой этот самый. Но они-то хвастаются тем, что еще не сделали, потому что у них тоже кризис. Им нечего предъявить никому, конечно. Ни чиновникам, никому. У них кризис гораздо хуже. Они сказки предъявляют. Да, у них кризис гораздо хуже. У них есть что предъявить, но они не могут предъявить. А, ну это понимаешь? Еще тем более. То есть они должны этого вытащить там из мне кажется, Арабских Эмиратов. У нового следователя просто им не дали, ну, изъяли все, что необходимо. Вот Краснов что накопал. Краснова убрали, а этому отдали только что осталось. Вот и все. Вот он теперь и... Понятно, что он сейчас будет и раздавать своим. То есть он там группа, командир этой. Ну, он да. сейчас будет раздавать дополнительные большое, задания. Да. Он сейчас ознакомился со всем этим. Говорит, так, вот этих надо передопросить. Ага. Вот набросал вопросы. Эти побежали передопрашивать. Вот это. И сколько там, представь, сколько человека часов. Это туда-сюда. Сейчас вот эту бабу надо будет передопросить там в Киеве. А она кто-то туда-то поедет. Да. Она там уклоняться будет. Там будет сейчас, вот ты увидишь, в СМИ будет еще про это целая такая эпопея, как, чтобы отвлечь внимание от тех, которые там реально что-то сделали. Я надеюсь, нам следователь Краснов расскажет когда-нибудь, что же там происходило. Да, я думаю, что он уже рассказал, и мы об этом скоро узнаем. Потому что между нами говоря, так вот, то, что говорится в среде следователей, мы рано или поздно узнаем, ну, потому да. что все между собой перемешаны. Полиция? Слава, давай дебат с Володиным. Да я с удовольствием, только Вячеслав Викторович навряд ли вылезет хоть на какие-то дебаты. Не то, что со мной. Давайте, можно же сделать так, можно сделать дебаты с каким-нибудь Володиным. У нас же наверняка есть какой-то Володин. Да. И написать дебаты с Володиным. И я думаю, что посмотрят много. Ну, как помнишь, у Войновича. Если узнать, что, да, мы что били Сталина, да, неважно, какого Сталина. Полиция Новосибирска раскрыла... Пишут, Слава, в Одесской области губернатор Саакашвили. Прокомментируйте. Это очень хорошо, если это так. Если это не фейк, это очень хорошо. Что-то комментируйте. Это нормально. Нет, Саакашвили, в смысле, однофамилец? Нет, я так понимаю. Да нет, ну а с чего это он будет? Там же наверняка есть ограничения, так же, как и везде, по рождению, жительству и так далее. Нет там никаких ограничений по губернаторству. Ну нет, я не думаю. А, в смысле, он может кандидатом или что? Да, ну не знаю. Да нет, мне кажется. Никто Саакашвили не назначил в Одессе. Ну, видишь, не назначили. Нет, я думаю, что конечно. Я тоже думаю, что это фейк. какой-то. Ну, полиция Новосибирска раскрыла громкое убийство чемпиона России и мира по карате 25-летнего Антона Кривошеева. Да, его убил какой-то дедушка 67-летний, который чинил ему пластмасску на Porsche Cayenne, тому что-то не понравилось, дедушка в результате его застрелил из оружия 6.35 калибр. Испанский тут какой-то написан. Ну, обычно 6.35, это и Маузер 6.35 есть маленький, и Вальтер 6.35, который помнишь, когда подбрасывали мне пистолеты с наркотиками, вот как раз был 6.35 Вальтер, я тогда посмотрел, сказал, да вы что, прикалываетесь, что ли, у меня на столе Маузер лежит, а вы мне подкинули вот это вот говно, ужас какой-то. Вот, поэтому, конечно, ну, что тут скажешь. Видно, у дедушки что-то с головой не так, он взял парня, пристрелил. Ну, а вот я весь этот конфликт понимаю, что он приехал, недоволен ремонтом, недоволен это, значит, этот самый вернулся, и тут говорят, пишут, что у них произошел серьезный конфликт. Угу. Я думаю, он этому дедушке... Ну, ударил его. Не, я уверен. Я уверен, что ударил. А я нет. Я уверен, что ударил. Нет. Он наехал на него. Каратист пришел разбираться с пожилым человеком. Я знаешь, что скажу? Да. Я понимаю. Нет. Этого, конечно, пожилого человека. Если ударил, то можно понять. Но я вот внутренне чувствую, что не ударял. Что у дедушки все плохо. Приехал абсолютно успешный человек. У него красивая машина. Все у него хорошо. Сам он молодой, красивый. А у дедушки полный... И все. И он на него, на этого дедушку наезжает, представляешь? И вероятнее все. Скорее всего, он его не ударил. Вот чувствую я. Вот, да, вот узнаю. Ну, да, вот, вот это мне очень важно. Вот я вижу этого каратиста и вижу, что он ударил. Если он ударил, мы его похоронили. Если не ударил, тогда еще можно подумать, был ли он нравственным человеком покойный. Ну, навряд ли он ударил. Я не думаю, что ударил. А я думаю, что ударил. Ну, давай дождемся. Потому что он каратист, понимаешь? Да каратист, я сколько знаю, уже сроду никого не ударяет. Знаете что? Вот когда кто занимается боевым искусством, он по телевизору одного показывали, мирный такой, он говорит, я всегда заступаюсь за людей. Говорит, в метро, например, если что происходит, кто-то что-то, и вот это самое. А часто с вами происходит? Ну, часто. Ты часто в метро дерешься или вообще в транспорте или, ну, на бывает, улице? Бывает, Эрик, ты же сам знаешь. Знаю, потому что вы с карате занимаетесь. Да брось. А он просто занимался как раз этими видами спорта боевыми, потому что ему надо кого-то побить. Ну, не, мне никого не надо бить, ты же сам знаешь. Да ты сегодня за целую передачу сказал, кого бы ты побил несколько раз. Ну, может быть. Да, ты не замечаешь этого. Я знаю, он даже не замечает этого, когда бьет человеку в дынь. Вот я уверен, что он его ударил, пожилого человека. Почему-то я уверен. Вот это, вот, вот почему-то мне так, вот понимаешь, мне так кажется, я уверен вот в этом. Да? Давай дождемся, узнаем. Хорошо. Так, он этот Мирзоев еще. Саакашвили, официальный губернатор, это не фейк. Ну да, до завтра дождемся, почитаем, узнаем. В общем, я говорю, это неплохая. Не Саакашвили, это не, для губернатора это очень хорошая фигура. Если такой человек соглашается быть губернатором, это очень хорошо. Потому что, а, первое, он не будет красть, это сразу. Б, он знает работу, умеет работать. Это, ну, то есть, одни плюсы, никаких минусов. Он вообще страной командовал. Да, никаких минусов. И то, что там точно не будет никакого русского мира после этого, это уж абсолютно точно. Ну да, не, ну поэтому, конечно, это самый такой вот эффектный ход. Если Порошенко удалось это проломить, убедить, уговорить, то это прям гораздо лучше, чем если бы Саакашвили стал каким-то вице-премьером. То есть он должен принимать окончательное решение. Он Порошенко не может его вместо себя посадить. Понимаешь, а вот на губернаторской, да, искать, ну, тебе неограниченные полномочия, там делай, что хочешь, и все. И можно спокойно, там, все, вот уже можно прям вырезать, сказать, я туда даже не лазю, он там сам все решит. Ну, вполне это очень хорошо. Тверской суд Москвы арестовал до 22 июля Дени Мирзоева, который сбил Ну, байкера, да. Байкера, да. То есть он то лежал в реанимации, то тут вдруг раз его сразу и арестовали. Что-то какая-то странная там реанимация, странная история. Вообще все с этими байкерами как-то очень странно. Убежал, наверное, этот самый хирург там, кому-то пожаловался. Ну, не, ну понятно, поплакал, что он, этот человек, лежал в реанимации. Наверняка там проплатили, он лежал, получал какие-то укольчики, отдыхал mm-hmm. себе спокойно. Ну да, кто-то там, наверное, вмешался, сказали, что что же это такое-то, хирурги какие-то, да. Сезонова зыбкого чрезвычайное происшествие. Один из заключенных покончил жизнь самоубийством. И что? Ну, важно то, что он был задержан за применение насилия в отношении представителя власти. Mm-hmm. И как-то вот странно, он себе там шею порезал и запястье. То есть вот определенные сомнения, ты знаешь, вот лично у меня. Там нет никаких сомнений. Там говорят, все, сам себя зарезал. Ну, тут ты знаешь. Mm-hmm. А как он оказался там с этим? С кем? Его что, не обыскали? Ну, не знаю, чем он там порезал. А, там у них ножи лежат? Ну, наверное, да. Не, ну, как-то в таких местах иногда умудряются что-то достать, чем можно, там, даже заточенные монеты. Ну, это ты сейчас, вот ты сейчас как адвокат их рассуждаешь. Да, да, нет, я тебе просто говорю. Говоришь, да. Ну, потому что, ну, могло же это произойти. Ну, ты сам-то веришь этому. Нет, конечно. Ну, а зачем тогда говорить, нет, как адвокат? Не надо. Ну, просто я говорю, что такое возможно. Вот, ну, это есть, так адвокат и скажет на суде. Есть другие вещи, которые невозможны с точки зрения судебной медицины, понимаешь? То есть те, так как там описывают определенные люди, которые были свидетелями раны, которые у нее, ну так раны не наносятся. Понимаешь, вот представь, человек перерезал все горло, перерезал вену. Ну нет, вопрос, вены как обычно перерезаются. А как перерезается горло человеком? Я понимаю, что это неприятная тема, ну чтобы все понимали, о чем идет речь. Человек, у него инстинкт самосохранения, он не может взять саху и себе башку оттяпать одним ударом. Так не бывает. Человек себя любит, даже если он себя очень сильно ненавидит, он себя любит. И он берет вот там бритву, я не знаю, все что угодно, и наносит себе удар. Раз ему казалось, он себе башку отрезал, а там вот такая царапина. Там нет ничего. Раз нет ничего, раз сильнее, раз еще сильнее. И вот пока он себя прирежет, он себя раз 30 полоснет. И вот это видно. Понимаешь, а если ты заходишь, а там от уха до уха, и говорит, да это он сам себя зарезал. Не, ну бывает, я допускаю, что может быть там при каких совершенно невероятных обстоятельствах человек может себя так зарезать. Но не часто, да, не каждый день. Следственный комитет возбудил дело в отношении главы городского округа Рошаль Московской области Алексея Артюхина за нанесение побоев 10-летнему ребенку. Удивительно, конечно, вещь там. Глава этот, какого-то мальчика, который с его ребенком 6-летним что-то он там поссорился, он там за ухо потащил его, потом дал ему пинка, того что-то майка порвалась. Ну, в общем, как какой-то, можно было бы как-то воздействовать на ребенка, достаточно, я думаю, слова и просто за руку его отвести, если уж там какой-то совершенно невменяемый. Странная ситуация, да, то есть вообще эти ребята опупели, конечно. Вообще надо правильно детей воспитывать, да. Вот я помню, как мне рассказывали, когда мне говорит, какой у вас смелый мальчик, ребенка у меня в детском саду был. Я говорю, а что такое, ему тоже лет 6 было. Да, говорит, пришел хулиган, говорит, лет 10. И говорит, никого, говорит, даже воспитателей не слушал, там всех обзывал, говорит, ваш, говорит, сын. Влез, говорит, и он, говорит, убежал, говорит, причем, а как этот воспитатель сказал, в ужасе сбежал. А я говорю, а чего он в ужасе сбежал? Она говорит, да он ему такие слова сказал, которые я в 40 лет ни разу не слышал. Он не только пинков надавал, но еще и что-то и сказал. Поэтому, в общем-то, надо устойчивую психику воспитывать у детей, у своих. А у этого, видишь, у главы психика неустойчивая, и у ребеночка у его неустойчивая психика. И что из него вырастет? В Москве по подозрению в получении взятки был задержан оперативник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Но, к сожалению, фамилии тут не сообщается. Ну да, то есть... А надо было бы. Конечно, какого-то Крензеля за 500 тысяч. Ну, там сейчас идет борьба. Ты видишь, это вот сужается этот круг тех, кто при делах, кто может брать взятки, кто может... там что-то получать, какие-то баснословные барыши. Для начала, что это, так сказать, управление по противодействию коррупции. Да, конечно. Это главное. Конечно. Взятки и там все берут, я понимаю. В этом управлении наверняка... Самые большие взятки. Да, самые большие взятки. Есть те, которые имеют право, так сказать... по долгу службы их брать, а есть те, которые не имеют. Видно, вот это что-то не поделили. А как они мотивируют? Они говорят, либо ты нам дай взятку, либо мы тебя посадим за другую взятку, да? Не, ну а там, наверное, материалы проверки или возбужденные уголовные дела. Но они же говорят, там, допустим, когда простой следователь берет тебя там за экономическое преступление, говорит, или ты сядешь, или дашь мне взятку, да? Но они же тоже что-то должны делать. Они говорят, ну дело прекратим. Либо ты сядешь за взятку, либо ты дашь взятку, да? Либо, да. Как я помню, товарищ Игорь, у меня тогда с Женей Григорьевым, они работали вместе в прокуратуре, вот они приходят, угорают. Я говорю, а что такое? Говорит, да мужик пришел заявление писать, говорит, на определенных правоохранителей, что, говорит, они взятку ему, требовали с него взятку, и он дал. Я говорю, что? Ну, говорит, ну, написали, что, говорит, они потребовали, чтобы он приехал за Энгельс, залез на дерево, разделся догола, залез на дерево и, раскачиваясь на ветвях, передал взятку, значит, там, ну, менту, грубо говоря, а тот эту взятку взял. Ну, тот пришел и пишет, эти угорают, они понимают, что это правда, понимаешь, ну, вот куда ты с таким, ну, да, ты этому делу дашь ход, и потом в суде что будет, представляешь, раскачивались голые, раскачивались на ветвях и передавали деньги, очень было забавно. В Балашове и Ивана обнаружили тело убитого полгода назад мужчины. Да, такое вот дело. Один, ну, вместе бухали, а один другого прибил, положил его во дворе в ванну, и он там в ванне пролежал полгода, и никто даже ни сном, ни духом, да, вот тут внезапно так нашли, очень удивились, взяли этого алкоголика, он сразу все и рассказал. То есть, ну, он, видно, все это время бухал, все эти полгода, может, и забыл, я помню, аналогичный случай был, когда работал в заводском отделе на Радуге, вот этот длинный дом на энтузиастов, где книжный магазин был. Я как раз дежурил, звонок, подъехайте, пожалуйста. Ну, подъезжаем, директриса говорит, здесь, говорит, ужасно пахнет, понюхайте. Ну, я чувствую, ну, трупом пахнет, понятно, что сразу же. Она говорит, а то у нас, говорит, все беременные эти продавщицы, говорит, там у них всех токсикоз ужасный. А мой товарищ, он участковый как раз был, я его вытащил, говорю, давай, занимайся, иди в каждой квартире, нюхай, что там. Значит, вот вынюхали, что оказывается в одной квартире в ванной, тоже мужик умер месяц как, а у него было 50 кошек, представляешь, вот эти 50 кошек в голос орали и всем пофигу. Это очень забавная такая история, но не здесь ее рассказывать, потому что это, как я его спрашиваю, он мне звонит, я в отделе, он звонит, я говорю, ну что, труп нашел? Он говорит, да. Я говорю, и что там? Печень, трески. Вот это вот я на всю жизнь запомнил. Еще один мужчина погиб, выпав из окна. Да, вот в Волжских Далях, представляешь, ну это уже вот, позавчера 39-летний саратовец лез в окно к своей возлюбленной и упал и разбился. Вот такая история. А говорят, сейчас нет большой любви. Есть, видите. Так, тут опять то же самое про Кривошеева. Мы же уже вроде говорили, да? Про Кривошеева мы уже говорили сегодня. Да, да, да. Так. Да, говорили. В России за год были убиты свыше 2500 детей, Интерфакс передает. Да. 10 тысяч пропали без вести. 40 тысяч. Во-первых, так скажем, А одну выдали замуж на. Не 40 тысяч, они говорят, что да, это вообще всего пропадает. По неофициальным данным 40 тысяч детей пропало без вести. По официальным данным, которые дает Астахов, 10 тысяч детей пропало без вести. Ну, 10 тысяч это уже много. Даже если взять астаховские. 2500 убитых детей это очень много. Ну вот вы говорили очень тут, когда я сказал о системе слежения, о том, что необходимо для детей какие-то вот средства, чтобы были разработаны. Причем они не делаются. Это то, что реально можно сделать. То есть вот какие-то браслеты, легко, да, браслет какой-то неснимаемый, только при помощи ключа снимается, сигнализации. То есть вышел ребенок за определенную черту, начал подавать или звуковой сигнал, чтобы все обратили внимание, или родителям на телефон. Сейчас мы пришли к тому, что детей мы должны защитить. А тут вот кто-то, я когда сказал про такие браслеты, мне тут понаписали всякой хрени мне полной, что там это самое, Мальцев хочет там детей, там прям дети, это по ним принимают решение их родители. И про какую-то свободу или несвободу могут этот вопрос решать родители. А уж точно не кто-то, кто тролль, который сидит тут вот в интернете за бабки. Третьеклассник захлебнулся в аквапарке Екатеринбурга. Ты знаешь, это тоже вот тема такая, это из тех же старушек, которые падали и падали. Это вот и в Югре только что было, и в Санкт-Петербурге, и на Алтайском, в Алтайском крае. И помнишь, в Сочи недавно совсем тоже стали воду, дети купались, а стали сливать воду. И ребенка прижало ко дну, и его даже взрослые не могли оторвать. Ну, то есть, что-то творится в этих аквапарках, безумие какое-то. Ну, как и везде, по всей России. В Оболонском районе Киева неизвестные обстреляли из гранатомета магазин «Рошен». Ну, говорят, что это хулиганство. Ну, такое вот название «Рошен» зато такое. Хулиганство в стиле Коломойского? Ну, да. Не знаю, в чем стиле, но вот магазин «Рошен». Ну, как раз он же такой, говорят, хулиган. Похулиганить, типа. Ну, это же не серьезно, да, так, типа, раз, что-то. Ну, кому это еще «Рошен»? Ну, да. Народный депутат Украины Михаил Гаврилюк считает, что Украина должна легализовать сексуальные услуги. Ой, блин, всегда находится какой-нибудь тупой депутат, который понимает. Да, который на этом хочет попиариться. Да. Да. И это вот именно тупой, потому что на этом уже все попиарились, как это сказать, все уже сто раз все это причем, сожрали. Ну, да. Ты знаешь, как тут сразу в России. А в России, да, как будто тут не поднимали каждый год по 10 раз. 7 средств массовой информации, вот я сосчитал, там хотят легализовать проституцию и так далее. И мне сразу вопрос, а как вы к этому относитесь? Вы знаете, вот я отношусь, что как шло, так и ехало вот с этой проституцией. Да, да, ЛДПР, по-моему, каждый год вообще выходит с этой инициативой. Ландошка тут тоже. Понимаете, есть, так сказать, у меня большой друг, которого зовут Салон, был такой, да, в 500 году до нашей эры. Вот этот самый наш друг Салон, он закон о проституции, первый закон о проституции принял. Ну, что изменилось за 2500 лет? Ну, ни хрена ничего не изменилось, понимаешь? И не изменится. И вот пройдет еще 2500 лет, и ничего не изменится. Там, поэтому вот в эту фигню лезть, мне кажется, это полный идиотизм. Ну да, на Западе как-то они достаточно, у них много здорового цинизма, чтобы решать эти вопросы. Но мы, вот, к сожалению или к счастью, мы не такие. У нас не столько здорового цинизма, чтобы решать таким образом, как они. Поэтому я думаю, что этот вопрос лучше не трогать. Когда есть нормальное благосостояние в обществе, когда общество хорошо развито, этот вопрос не возникает вообще. Потому что, ну, проституция есть только естественная. Поверьте, что даже там, где всем всего будет хватать, вот так с головой, и еще будут давать просто так, там все равно будет проституция. Понимаешь? В Иерусалиме состоялся ежегодный марш шлюх. Да, ну вот здесь имеются в виду другие шлюхи в Иерусалиме. То есть это в свое время в Йоркском университете выступал там офицер полиции Торонто Майкл там какой-то. И вот он сказал, что никто к вам не пристанет, если вы не будете одеваться как шлюхи. Ну, то есть, описывая виктимность человека, он обратил внимание на состояние его одежды и так далее, что вот если вы будете там скромно одеты, то вас тогда не изнасилуют и так далее. И вот вызвал это негодование жуткое. С 11 года по всему миру проводится так называемый марш шлюх, когда женщины, которые хотят одеваться, как они хотят, а не как офицер полиции, там просят от них, да? Ну, потому что странно, вот на самом деле офицеру полиции, ну, он, правда, извинился, но твоя задача правопорядок охранять, твоя задача, чтобы вообще ни на кого не нападали, как бы он ни был одет. Ну, это, то, что он там как-то одевается, ну, это его вопрос. Время у нас вышло. Да. Так. Ну вот тут самая важная тема сегодня. США официально исключили Кубу из списка спонсоров терроризма. Ну это то, о чем мы говорили. Сейчас они обменяются послами. А до конца своих полномочий наверняка туда Обама съездит. На Кубу, там на Вородере что-нибудь спляшет. Там в Самбреро, на Вородере. В общем, все классно. И сигары пойдут продавать в Америке. Это уж они там истосковались без кубинских сигар эти. Да. Толстосумы. Так. Вячеслав, расскажите, что вы будете делать с ипритом на побережье Крыма. Ну, если сейчас ничего с этим сейчас не сделают, то потом вообще ничего делать не надо будет, потому что, я думаю, в ближайшее время все это застрет Черное море, и тогда будет стоять вопрос, ничего делать с ипритом, а что делать с Черным морем. Потому что сейчас это очень серьезная тема. В полный рост она стоит, я так понимаю, на пофигу всем, а зря. Но если бы вот сейчас нам предоставилась возможность, так сказать, возглавить Россию, то мы мгновенно занялись бы этой задачей, извлекли бы, нашли, извлекли и уничтожили, конечно. Что-то. И на месте Володина я бы постарался, чтобы это дело поручили Рогозину. Потому что да. У него точно ничего не получится. Ну да, ну это, конечно, такое совершенно подрастрельное дело, мы с тобой понимаем, да. Ну как бы мы этот вопрос решили? Ну, попросили бы Запад поучаствовать. Почему? Потому что, вы же понимаете... Да Турцию, в конце концов. Тут, понимаешь, сейчас вот когда уничтожали сирийское оружие, придумали пароходы, на которых это уничтожать. То есть, чтобы не таскать, чтобы вся извлекать и сразу в этот нафиг пароход грузить. Потому что, ну куда ты его, через всю Россию в горный, что ли, передвижная потащишь? Передвижная крематория, в общем. Да. Слава, неужели так сложно взять и подарить мне пару миллионов? Ну, с удовольствием я бы подарил вам пару миллионов, если бы они у меня были, да? Лишние. Да. Но если бы были лишние. Мы бы даже нашли более хорошее применение. Вот Андрей Сергеевич, представляете, я каждый день вещаю вот здесь в эфире, достаточно долгое время, и ни у кого не возникло желания подарить мне пару миллионов, ни у одного человека, а вы вышли сюда, вот один раз написали, и вы думаете, у кого-то возникнет, ну, может быть, кто-то, вдруг. Да, вот, Андрей Сергеевич, не хотите? Попытка, никто? Не пытка. Да, попытка, не пытка. Ну а что, может какой-нибудь сумасшедший миллионер слушает сейчас, скажет, на тебе, Андрей Сергеевич. Андрей Сергеевич, да, на тебе 2 миллиона. Ты не уточнил в чем, поэтому долларов, я послал, да. В евро. В евро, да, ну на всякий случай. Не, на всякий, и два и таких, и таких, и в рублях. Чтобы не перепутать. Вот если так пошлет, Андрей, как Андрей там, ты сказал, зовут? Сергеевич. Да. Вот в рублях тогда нам уж отошлите. Доллары оставляйте себе. Ну да. Давайте так договоримся. Так. Надо менять формат канала «Артподготовка». 30 минут на новости, 30 на основную тему и 20 на ответы. Рассмотрим это предложение, пожалуйста. Не вопрос. В ответы мы вообще, я говорю, планируем отдельный день вот в Благоне. Буду отвечать я на вопросы, общаться непосредственно с вами, чтобы смотреть глаза в глаза, чтобы вы тоже могли выйти, там не только в чате написать, но и визуально мы могли вас тоже наблюдать. Так. Слава, вы согласны с мнением, что война, которая сейчас идет между Россией и Украиной, это цивилизационная война между Киевской Русью и Золотой Ордой. Это бред, конечно, сивой кобылы. Какая нахер Киевская Русь и Золотая Орда? О чем вы говорите вообще? Где Киевская Русь и где Золотая Орда по времени? Какая цивилизационная война? Ну прекратите этот бред нести. На мельницу Путина не надо лить воду. Тогда уж раньше давайте. Это пятикантропы с неандертальцами. С австралопитеками. Да. Австралопитеки, да, говорят. А где наши доляха? Вячеслав, возьмете к себе в команду, когда придете к власти. Вообще без вопросов. Вы сами как бы возьмете себя в нашу команду. Вот сейчас формируется как раз команда тех, кто будет управлять Россией. То есть вот мы вчера, ну и в другие времена задаем людям вопросы. Вы с нами? Они говорят, мы вот там, где-то вот так вот. Нам нужен конкретный вопрос. Вы с нами или против нас? Вы с нами или вы в болоте? Вот чего мы хотим от людей. Нам не важно даже их, так сказать, профессионализм какой-то. Профессионализм мы наработаем. Понимаете, как, помните, как в том анекдоте, какие документы Ленин подписывал, не глядя? Мандаты. Ну да, помнишь там? Угу. Вот, мандаты. Мандаты мы выдадим, ради бога. Нам вообще без проблем. То есть, если человек не справится, ну мы увидим через две недели, что он не справился, мы его заменим. Какие вопросы? Не проблема. Если он справится хорошо, мы его повысим. У нас нет сейчас, вот, понимаете, есть проблема какая. Все борются, как вот ты прав, за прошлое. Все пытаются что-то изменить в прошлом. Ничего в прошлом не изменишь, все забыли. Все пытаются что-то урвать в будущем. Ничего, то есть это в будущем, в настоящем ничего не урвешь, тут все поделили. Но никто почему-то не заботится о будущем. Вот сейчас реально формируется будущее, власть России, и многие абсолютно спокойно сидят и игнорируют. Да вы хотя бы просто попробуйте. А вдруг у Мальцева получится? А вдруг у него получится? Тогда вы на коне окажетесь. Вот сейчас вы можете получить место, так сказать, как Полисов Виктор Михайлович, главного брандмейстера. Вот просто на халяву, понимаете? А завтра нет, завтра не получится, потому что завтра это будет настоящее, а в настоящем уже все поделили. Спасибо за внимание. Спасибо. До свидания.